Черный бизон несколько лет назад был обычной общепитовской забегаловкой. Тесной и гостеприимной для окрестных алкашей и сопливой шантропы, которые всегда могли найти здесь бутылку. В разгар общественных преобразований кому-то пришла в голову идея сделать в этом сарае стриптиз-бар. Никому не верилось, что затея приведет к финансовому успеху, но сюда незамедлительно повалили со всей Москвы денежные люди. Судя по маркам машин, которые стояли на автостоянке, сильно денежные. Несколько раз сюда приезжал длиннющий, как автобус, белый Линкольн. Таких на всю Москву раз-два и обчелся. Валдаев иногда считал эти выстроившиеся в ряд сверкающие авто, наблюдал из окна за этой фантастической чужой жизнью. Он даже вывел некоторые закономерности. Больше всего съезжалось в бизон народу на Пасху и на Рождество. Отмечали святые праздники стриптиз-зрелищем. Валдаев хмыкнул, неожиданно подумав, а может, здесь собираются те самые сатанисты, о которых его угораздило писать в последнее время? Это какой-то их эротический ритуал, черная месса, знак презрения ко всему святому? Или просто тут весело крутятся в чертовом колесе и тешатся вовсе не люди, а бесы и бесята, заполонившие город? Валдаев пригубил кофе, поставил чашку на подоконник, на котором сидел сам. Кофе вечером его не смущал, спать не мешал, зато успокаивал нервы. Кофе, как ни странно, вносил некую стабильность в окружающую действительность. Он вместе с ароматом наполнял квартиру ощущением устойчивости вещей. И помогал. Когда настроение дурное, хочется на стенку лезть. Он передернул плечами, когда вспомнил, как сатанистка тянула к нему руку с красными каплями лака на ногтях. Стыдно было, как он перепугался. Но вместе с тем он ощутил, что это была не совсем шутка. В ней вдруг проглянуло что-то серьезное, какой-то порыв. «Не сожрет же», — вслух произнес он, и голос в квартире прозвучал глухо. Часы показывали 23:55. Телефон вдруг затренькал. Звенел он громко, напористо. Валдаев затравленно посмотрел на него, брать трубку или не брать. «Кому не спится?» — бодро произнес он и протянул руку. Ладонь на секунду зависла над трубкой. Он будто боялся обжечься. Потом решительно схватил ее. «Валдаев у телефона». «Валера, это Элла». Он прикрыл глаза. Потом произнес, стараясь не показать рвущееся наружу ликование и опасения, что она скажет что-то типа «наша встреча была ошибкой» или «проведенная вместе ночь еще не повод для знакомства». «Извини», — сказала она, — «меня не было в Москве, нужно было срочно уехать». «Далеко была?» «В Риге». «Мы встретимся?» «Я готов. Когда?» «Давай завтра. Одежда парадная, свожу тебя на экскурсию». «Куда?» Ты немножко знаешь этого человека.